Для всех любителей жутких, интересных и страшных историй рекомендую подписаться на канал «Бульварные ужасы». Осторожно, этот канал вызывает зависимость. Послушайте хоть одну историю и вас за уши не оттянешь. Подпишись, ссылку на канал найдете в описании к этому видео. Вы хоть раз думали о том, что у всех наших детских страхов есть реальная почва? Вы хоть раз думали о том, что только дети смотрят на мир, не отбрасывая? Этого не может быть из чистого сознания. В детстве меня часто мучил один кошмар. Поздний вечер. Мама на кухне моет посуду. Во входную дверь стучат. Я иду открывать, подхожу к двери и слышу оттуда тихий и до жути пронзительный шепот. «Открывай!» Руки трясутся. Становится жутко. Шепот продолжается. «Ну же, открывай! Смелее! Я все равно войду! Давай открывай!» Бегу к маме, дергаю за рукав. Мама нехотя подходит к двери, но не слышит ни стука, ни шепота. Разворачивается и уходит заниматься своими делами дальше. А я остаюсь у двери. Разворачиваясь уходить, стук, шепот. «Видишь? Открывай!» Убегаю в свою комнату, закрываюсь изнутри. Сижу до темноты. Ночью просыпаюсь от тихого стука в окно. Живу на 8-м этаже, без балкона. Приподнимаюсь на кровати и вижу тонкий длинный палец, который тихо постукивает в окно. И слышу шепот. «Открывай!» Не верьте мне, смейтесь, придумывайте глупые отговорки, но я же знаю, что это правда. Я обошла много форумов и сайтов, спрашивая про то, что со мной происходило. Я еще не встречала хоть одного толкового объяснения или совета. Больные люди предлагали снять порчу, позвать священников всяких, креститься самой и крестить ребенка. Религия – это болезнь общества, и я уверена, что разгадка кроется в другом. Сейчас это казалось бы глупыми сказками, навеянными больным детским воображением. Мне 26, у меня муж, милая дочка. Вообще-то я не фанатка шататься по подобного рода сайтам. Но я пытаюсь найти хоть какое-то логическое объяснение тому, что происходило со мной в детстве. Я хочу знать, что это было. Будь оно монстром или призраком, без разницы. Я хочу знать, что это. Потому что уже третью ночь меня будет дочка, со слезами на глазах, рассказывающая о дяденьке, который стучит по ночам в ее окно и шепчется. «Открывай!» И я не знаю, как ей помочь. Не забудь подписаться на канал «Бульварные ужасы». Там тебя ждет новая порция страха.